Глава 21. Порой Кирен жалел о том, что стал ловчим. Обретя их силу, он в значительной степени улучшил свой дар артефактора. Однако с того ритуала, тайно проведенного старейшиной Эриком в обход всех мыслимых правил и запретов, Кирен его почти не использовал. Все эти годы он из-под воли следил за жизнью сестры и не раз хотел передать ей весточку. Но узнав однажды, что Кая до ужаса боится ловчих после произошедшего в доме тетушки, оставил эти попытки. Решил, что лучше уж пусть сестра считает его пропавшим или вовсе умершим, чем боится или испытывает к нему отвращение. Дверь в палату открылась, вырывая Кирана из воспоминаний. Повернув голову, Киран увидел мужчину в сопровождении лекарки. Незнакомец был одет в костюм канареечного цвета, сшитого по моде западных княжеств. Ростом оказался невысок, с округлым, покрасневшим от августовской жары лицом и глазами на выкат. Он придирчиво осмотрел его с головы до ног, скрытых под светлым покрывалом. «И как он?» — требовательно спросил мужчина, будто не замечая мрачного взгляда Кирана. «Жизни пациента ничего не угрожает», — пропела лекарка, сложив руки на животе. «Прекрасно», — коротко кивнул мужчина. «Готовьте к выписке». Он перевел взгляд на Кирана и добавил. «Жду внизу». Киран нахмурился, но кивнул, решив не задавать лишних вопросов. О том, кто это был и зачем приходил, он узнает уже очень скоро. Незнакомец ушел, а ловчий перевел взгляд на лекарку. «Я сейчас принесу ваши вещи», — с натянутой улыбкой, больше похожей на оскал, произнесла она. И собралась было покинуть лечебную палату, но Киран остановил ее, задав вопрос. «Кто это был?» Лекарка остановилась и обернулась, удивленно приподняв брови. «Градоначальник наш, господин Виттари Люрин. Вы разве не знаете его?» Киран неопределенно пожал плечами. Лекарка хмыкнула и вышла за дверь. Переодевшись в свою одежду, Киран натянул на нижнюю часть лица маску, на голову накинул капюшон и только после этого вышел из здания лечебницы. Ни маска, ни капюшон не были обязательными атрибутами ловчих. Они привлекали не меньше внимания, чем руна на лице. Но Кирану так было привычнее. Снаружи стояла карета с гербовой лилией на дверце. Он уже видел этот герб однажды, при въезде в город. Тогда, заметив на шпиле надвратной башни развивающийся бело-зеленый флаг, Киран удивился, что городской голова решил поставить себя выше великого князя. Государственным флагом считался черно-алый герб с вышитым в центре вороном, держащим княжеские регалии. В местечковых городах вроде Прилесья герб местной знати должен располагаться под великокняжеским. Здесь же того и вовсе не было. Градоначальник ждал в карете, нетерпеливо постукивая пальцами по оконцу. Заметив вышедшего Кирана, он кивнул ему и открыл дверцу. «Очень рад, господин Ловчий, что вы, наконец, пришли в себя и пребываете в здравии», — церемонно сказала Виттари Люрин, когда карета тронулась. «Также я хочу выразить вам свою благодарность за поимку этого отродья, досаждавшего нам не один месяц». Градоначальник широко улыбнулся, чем напомнил Кирану жабу. «Я велел выделить вам покои в своем доме, но лекари наотрез отказались перевозить вас туда до полного выздоровления. Тем не менее, я приказал, чтобы были соблюдены все условия для комфортного пребывания в лечебнице, и...» Киран, который всегда любил конкретику и не выносил расшаркиваний, резким движением скинул с головы капюшон. Градоначальник сбился с мысли, и он удовлетворенно хмыкнул. «Перейдем к делу, господин Люрин». Род Кирана стоял на несколько ступеней выше, чем градоначальника. Титул Виттари Люрину был подарен великим князем Ростиславом за верную службу во время войны певчих птиц. И Киран заметил, как тот посмотрел на кольцо с печатью его рода. Градоначальник поджал губы, не осмелившись, впрочем, как-то иначе показать свое недовольство тем, что его прервали. «Да, господин Ловчий», — закивал он. «Я хотел бы пригласить вас на более обстоятельный разговор касаемо поимки проклятущего лорда. Видите ли, инокровная тварь наотрез отказывается разговаривать с кем-то, кроме самого великого князя. А как, наверное, понимаете, я не могу беспокоить столь занятого человека подобными пустяками. И хотел бы, чтобы с ним сперва побеседовали вы. Киран с трудом подавил тяжелый вздох, заметив, каким злорадством блеснули глаза Люрина, и сделал вид, что задумался. Виттери, увидев это, замахал руками. «Нет-нет, я не прошу вас сделать это прямо сейчас. Тем более, что мне хотелось бы обсудить некоторые обстоятельства дела в более непринужденной обстановке. И именно поэтому я приглашаю вас в свой скромный особняк». Градоначальник растянул губы в улыбке, и Киран криво ухмыльнулся. «Что-то не заметил, чтобы вы меня приглашали, господин Люрин. Приглашение подразумевает возможность отказаться. Мне же было велено спуститься вниз и сесть в карету. Честно говоря, это больше похоже на похищение. Вопрос только, с какой целью?» Он вскинул брови, в полумраке кареты, наблюдая за реакцией градоначальника. Люрин отчего-то занервничал, потянул за малиновый шейный платок, ослабляя узел. «Ну что вы, право слово», — пробормотал он. «Разве же я могу? Ловчего, да еще и при исполнении». К счастью для него, карета остановилась, и кучер открыл дверцу, сообщив, что они прибыли. Киран, к неудовольствию городоначальника, выскочил первым, и потом не без ехидства наблюдал, как грузный городской голова неуклюже выбирается из кареты. «Что ж, господин Ловчий», — прохрипел Люрин, оправляя сюртук. «Прошу за мной». Дом, где жили городоначальник и его семья, некогда принадлежал оборотням. И было видно, что предыдущие владельцы всеми силами старались поддерживать его самобытность. В нем удивительным образом сочетались монументальность стен, построенных, наверное, еще в те времена, когда сами боги ходили бок о бок с иными расами, и воздушность шпилей башен, стремящихся к самому небу. Над парадным входом Киран с удивлением заметил герб оборотней, стилизованный под простую гравюру. Медведь, стоящий на задних лапах, в окружении волков, лис и рысей. Последние, как знал Ловчий, были почти полностью истреблены во время войны с оборотнями. Внутри дом казался больше, чем снаружи. На второй этаж из центра холла вела широкая лестница, но кабинет градоначальника располагался в правом крыле первого этажа. Сделав приглашающий жест рукой, Люрин повел Кирана за собой. «Как уже знает господин Ловчий», — заговорил он, закрывая за собой дверь кабинета. «Лорд, которого благодаря вам удалось схватить, категорически отказывается разговаривать с моими людьми. Требует вызвать сюда великого князя, либо отвести его к нему. Однако этого я не могу сделать по вполне понятным соображениям и хотел бы просить вас о содействии в допросе. С применением всех доступных средств, конечно же». Киран уселся в предложенное кресло и с интересом оглядывался по сторонам. Отвечать не спешил. Еще в коридоре он заметил необычную особенность дома. Вдоль потолка и по полу шла выгравированная весь рун. Кое-где она была подостёрта от времени. Видно, что-то стояло на том месте. Но в целом могла поддерживать защиту, которую когда-то создали жившие здесь оборотни. К своему удивлению, подобного узора в кабинете градоначальника Киран не нашел, хотя было заметно, что Виттери Люрин проводят здесь достаточно времени. А еще в помещении отчетливо ощущался необычный запах, от которого у Кирана волосы на затылке шевелились, а чутье Ловчего буквально кричало: «Где-то рядом лорды». Сначала он не понял, в чем дело, и только когда увидел неприметный с виду стеллаж, на котором стояли какие-то склянки, в его душу закрались нехорошие подозрения. «Конечно, я помогу вам», — медленно ответил Киран, переводя взгляд на градоначальника и замечая, что тот за ним наблюдает. «Только не понимаю, о каких средствах вы говорите». «Насколько мне известно», — с неприятной ухмылкой заговорил Люрин, присаживаясь за стол и показывая Кирану настоящее напротив кресла. «У ловчих есть специальные средства для работы с лордами?» «У меня их нет», — пожал плечами Киран. Сделайте запрос во Острог. Меня сюда отправили для осмотра защитных рун на крепости, а у вас здесь волколак бродит и лорды за стенами. Почему раньше не доложили?» «Но ведь мы на границе, а рядом черный лес», — развел руками градоначальник. «Здесь всегда что-то происходит. Мы уже привыкли». «И на соседство с порождениями иной крови уже внимания не обращаете?» — язвительно уточнил Киран. «Именно. Стража города обучена в достаточной степени, чтобы давать отпор мелким тварям, проникающим за стены. Всем выданы обереги». Киран хмыкнул, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. «Тут и волколак кого-то доедал под мостом, а стражник почти открыл ворота туману и лорду, который скрывался в нем. Хорошо обучено, ничего не скажешь», — едко заметил он. Градоначальник поджал губы, но ответить ничего не успел. В дверь кабинета громко и резко постучали. Не дожидаясь ответа хозяина, внутрь вошел мужчина в ливрее слуги. «Господин Люрин», — быстро заговорил он, вежливо кивнув Кирану. «Дозорные сообщили, что к городу приближаются всадники со штандартами великого князя». Киран не без интереса наблюдал за реакцией градоначальника. От услышанной новости тот резко побледнел, на лбу выступила испарина. «Спасибо, можешь идти», — кивнул Люрин слуге и посмотрел на Кирана. «Прошу меня извинить, господин ловчий. Видно, весть о пойманном лорде дошла и без меня. Вынужден вас покинуть». Градоначальник выбрался из своего кресла и замер у двери, ожидая, пока Киран выйдет. Ловчий бросил последний взгляд на замеченный ранее стеллаж и покинул кабинет. Свои подозрения он также собирался обсудить с великим князем и другим ловчим, который наверняка прибудет вместе с ним.